Вы упомянули джедаев. А как они относятся к матукаям? В целом нейтрально. Мы особо не пересекаемся. Они берут себе сильных разумных, а мы слабых. Из-за этого между матукаями и джедаями даже соперничества нет. Как-то раз, когда мы уже стали достаточно знаменитыми, комиссия их ордена прилетела сюда и проверила нас на использование темной стороны силы. Но ничего не найдя, они успокоились. Заодно сделали нам предложение присоединиться к джедаям, но мы отказались. Их путь отличается от пути матукаев и имеет слишком много ограничений. Сложно спорить. Один только подход к управлению силой чего стоит. Например, джедаи и ситы зачастую фокусируются на внешнем предмете, вроде меча с кристаллом, превращая его в этакий чародейский жезл. Иногда мы вообще концентрируемся на силе, окружающей нас. При этом используется волевое усилие и мысль. У матукаев же фокусировка идет на теле пользователя. И естественно, у каждого способа есть плюсы и минусы. Джедаи и ситы мастера внешних манипуляций, в то время как матукаи внутренних. А как вы стали одним из матукаев? Хо-хо-хо, это та еще история. Да, та еще. Когда я узнал о Бри, у нее уже было несколько учеников. Естественно, какая-то женщина-боец, побеждающая любого противника, меня весьма заинтересовала. Хех, тогда я сам отдал боевым искусствам свою жизнь и считал ее победы лишь удачным стечением обстоятельств. Как ни тренируйся, женщина не смогла бы победить равного по опыту мужчину. Я это прекрасно знал из практики, наблюдая бои с разнополыми противниками. Хе-хе, так ошибаться мне еще ни разу не доводилось. Это что же получается, ему под 400 лет уже? Ничего так. Правда, пользователи силы, как те же джедаи, могли прожить еще больше, имея мощные способности. Вроде как Йода именно поэтому и коптил небо 1000 лет. Вы вышли против нее? Поторопил я замолчавшего грандмастера. Да, правда, не сразу. Сначала я разыскал Брианну, желая просто посмотреть на нее, но она практически сразу предложила спарринг, чтобы наглядно показать свои возможности. Я согласился, пусть и со скепсисом, выразив свое сомнение, весело произнес Мараджин, поглаживая бороду и смотря на картину с ностальгией. Абри, разозлившись от такого пренебрежения, решила не сдерживаться и укатала меня с одного удара. Ух, подобного я до этого момента ни разу не испытывал. Вот она приняла стойку, и вот я уже лежу на земле, пытаясь схватить ртом воздух. Ох, и веселые времена были. Да, веселые. А что было дальше? С интересом спросил у ушедшего в себя старика. А дальше я еще 2 раза вызывал Брианну на поединок. Второй раз все получилось почти как в первый, но мне удалось уловить ее стиль. Третий раз я уже шел подготовленный. Еще одно большое заблуждение. Но и это не помогло. Для меня подобное стало просто разрывом шаблона. Как говорите вы, молодые, как может женщина быть настолько сильнее мужчины? При этом у нее не было аугментации имплантов. Кажется, я понял. Это прям штамп про дружбу, начинающуюся с поражения. Хо-хо-хо, точно. Весело согласился грандмастер, кивнув. Ну а через некоторое время, после своего 3-го поражения, я попросил Бри взять меня в ученики. Долго просил, и в конечном итоге смог ее уломать. Дальше я начал тренировать тело и дух, получив возможность управлять силой. Надо сказать, что матукаи формировались, по сути, во время моего обучения. Потом я сам стал одним из адептов нашей традиции, затем мастером и 23 года назад грандмастером. 23 года назад, а до вас им была, да, Брианна занимала пост грандмастера, печально подтвердил Мараджин, на лице которого отчетливее проступили морщины. Я же стал им после ее смерти. Соболезную вашей утрате, искренне сказал я. Тут и слепому ясно, что для него она была не просто другом. То, как старик смотрел на картину и с какими эмоциями он рассказывал о Брианне, не оставляло простора для трактовок. Благодарю, пирата. Но надо сказать, что вы прожили очень долго, заметил я, прикинувшись, будто не знаю о возможном долгожительстве. Мы смогли выяснить, что усердное развитие позволяет отодвинуть порог естественной смерти, начал объяснять грандмастер Джин. Правда, первые поколения, и я, в том числе, слишком поздно начали полноценное управление собственным телом, чтобы прожить дольше, чем лет 500. К тому же методики тогда не были отработаны. Приходилось экспериментировать на себе, что тоже сказалось. Нынешние ученики имеют потенциал прожить куда дольше. Хм, тогда почему кроме вас, я здесь не видел еще долгожителей? Кто-то умер от старости, кто-то из-за насильственных действий, а кто-то просто отправился путешествовать по галактике, пытаясь найти свое место в мироздании. Тут, я единственный из стариков, остальные матука и еще юнцы, хмыкнув, пояснил собеседник. Понял, теперь я удовлетворил твое любопытство, Ирата, ненадолго, грандмастер Джин. Хо-хо, тогда воспользуюсь моментом и задам свои. Расскажи, какой следующей технике ты собираешься нас обучить? Пожив среди матука и в 2 месяца, я могу сравнить их с монахами из ДНД. Такие же быстрые, сильные, крепкие, способны крушить кулаками камни, дерутся в основном шестами, либо глефами, невосприимчивы к ядам с болезнями и так далее. Осталось мне также научиться и будет совсем хорошо, а пока пора на тренировку. Они выжимали из тела все соки, отчего ночью я просто падал на кровать и засыпал без сновидений. Но при этом, уже через месяц, мои возможности в управлении силой возросли на 30 мидихлориан. А ведь это только начало. Увидев такой результат, я преисполнился энтузиазма и занялся местным аналогом культивации с полной самоотдачей. Тренировки зачастую представляли собой неторопливое повторение приемов боевых искусств. Сейчас я, встав под уже знакомый водопад, отрабатывал рукопашный стиль, используемый матуками. Это требовало предельной концентрации, поскольку ледяная вода быстро охлаждала тело и требовалось с помощью силы регулировать температуру. К счастью, за эти 2 месяца мне удалось немного поднатореть в этом деле. После тренировки я отправился медитировать, обдумывая философию матукаев. Надо сказать, что она была похожа на джедайскую в некоторых аспектах. Например, уходе от сильных эмоций, вроде гнева и страха, чтобы избежать страданий. Матукаям предписывалось оставаться в любой ситуации расслабленными и сохранять гибкость духа. Естественно, в реальности все было не так просто и далеко не все представляли собой таких просветленных. Вообще, когда я услышал это от своего наставника, то сразу вспомнил буддизм. Там также было что-то похожее. Увы, в первой жизни мало интересовался этой религией, но помнил один из ее принципов, а именно избавление от страданий. Также и матукой пытались достичь чего-то похожего, правда только при жизни. Про желание вырваться из колеса сансары и перестать быть, я не слышал. Еще матукой должны были сохранять свое тело в чистоте, а также избегать темной стороны. При этом требовалось достигнуть баланса между физическим и духовным аспектами, обретя гармонию. Ситы и джедаи, в свою очередь, в большей степени отдавали предпочтение второму. Ю, Ирата, долго ты еще будешь штаны просиживать? Давай лучше поспарингуемся. Раздался рядом до отвращения бодрый женский голос, и он был мне хорошо знаком. Рей, дай мне отдохнуть, открыв правый глаз, попросил неугомонную пацанку. Да ты уже пару часов отдыхаешь. Возмущенно сказала Рей Солин, уперев руки в боки и наклонившись ко мне так, что открыла хороший вид на свою грудь. Вот же чертовка, и не против помедитировать еще часик, нетушки. Пойдем лучше смахнемся. Мастер Корн говорил, что тебе требуются серьезные бои для перестройки мышления, так что нам нужно выполнить его указания. Рей не отстанет, так что лучше пойти по пути наименьшего сопротивления. Заодно так я избегу лишних страданий и применю философию матукаев. Да и наставник так действительно говорил, а значит нужно выполнять. Ладно, пошли. Отлично, давай за мной. Воскликнула она и грациозной походкой направилась к одному из залов для спаррингов. Хмыкнув, направился за девушкой. Надо сказать, что Рей была одной из местных нарушительниц спокойствия. Уж слишком много у нее имелось энергии. Правда, девушка в основном направляла ее на собственное развитие, за счет чего достигла впечатляющих результатов, став одной из самых сильных учениц после Финти. И естественно, когда я оказался в горном храме матукаев, Рей незамедлительно пристала ко мне. Ей была интересна моя история, способности и возможность поспаринговаться. Как пацанка объяснила, с местными она уже успела смахнуться, теперь же хотелось это сделать с кем-то новым, в результате чего мне пришлось выдерживать ее энтузиазм. До нужного зала мы дошли достаточно быстро. Там, как обычно, дежурил кто-то из полностью обученных матукаев. Это было нужно, чтобы в случае чего не допустить слишком опасных повреждений. Все остальное ученик мог вылечить и сам. Рей подошла к стойке с оружием и кинула мне тренировочный 2-метровый шест. Назывался он Ван Шен и являлся фирменным оружием матукаев по типу светового меча джедаев и ситов. Полноценный боевой шест был металлическим и имел одностороннее лезвие. Сами лезвия выглядели по-разному, в зависимости от предпочтений хозяина. Древко же, для удобства разделялось на несколько частей. Формировали Ван Шен с помощью силы, благодаря чему это оружие превосходило обычный холодняк. Естественно, я также собирался создать подобную штуковину себе. К тому же, со своими навыками, это мне удастся куда как проще, чем другим матукаем. Надо только подобрать хорошие материалы и выделить время. Но это будет чуть позже. Сейчас следовало провести спарринг. Готов? Нетерпеливо спросила Рей, крутнув шестом перед собой и перехватив его поудобнее. Я как пионер, всегда готов, улыбнувшись, ответил ей, встав напротив. Пионер, это кто? Это такие крутые ребята. Лучше давай уже начнем. Я нападаю. Крикнула пацанка и рванула на меня. Опустив один из концов шеста к земле, я принялся ждать, пока она приблизится. Рей пробежала разделяющие нас расстояние за долю секунды, раскрутив Ван Шен. Пришлось изрядно напрячься, чтобы заблокировать удар, направленный на мою ключицу. Но девушка и не думала успокаиваться. Крутя шест подобно лопасти вертолета, она применила десятки атак по всем направлениям, но в основном стараясь бить по конечностям. В целом это и было стилем Рей. Напор, напор и еще раз напор. А если противник сможет контратаковать, то невероятная гибкость поможет уклониться практически от любого удара. Так продолжалось еще полминуты. С прошлого раза девушка учла некоторые ошибки в своем стиле и теперь подловить ее было сложнее, но так даже интереснее. Поняв, чего теперь следует ожидать от Рей, я перешел в наступление. Дождавшись нужного момента, подсек ноги противницы. Вот только та, уперев шест в пол и держась на нем руками параллельно земле, начала бить меня ногами как Фем Люкан. Закрыв торс и лицо руками, мне пришлось выдержать почти десяток ударов, прежде чем Рей перестала. Следующую атаку Ван Шином я заблокировал и успел ткнуть пяткой своего шеста ей в бедро. Не дожидаясь, пока пацанка продолжит напор, ударил девушке в левый бок. Противница в ответ взмыла в воздух, нанеся три быстрых тычка. Не будь у меня предвидения, то один точно бы пропустил. Правда, и у Рей такое полезное умение имелось. Стоило ей приземлиться, как я нанес горизонтальный удар, целя в предплечье. Противница вновь извернулась как кошка, пропустив шест над собой. Крутнувшись вокруг своей оси, она подняла конец Ван Шина вверх и опустила его с нечеловеческой силой вниз. Удар оставил на полу вмятину, а сам посох треснул. Рей вновь поддалась азарту, предоставив мне возможность. Не дав ей перегруппироваться, я перехватил свой шест горизонтально и, используя его как рычаг, отправил противницу в полет до ближайшей стены. Удар, и противница сползла на пол. Девушка все же смогла сгруппироваться и минимизировать повреждения и попыталась встать. Но я в мгновение ока оказался рядом и приставил посох к ее горлу. «Ты проиграла». «Да-да, сдаюсь», глубоко дыша, подтвердила девушка. Поняв, что продолжать бой Рей не будет, подал ей руку. Вцепившись в мою конечность, пацанка встала на ноги. «Ну и как, лишнюю энергию выплеснула?» Спросил у нее, подхватив оба шеста и потащив их на место. «Почти. Немного оставила на иное развлечение, но все равно было весело», заявила довольная Рей, опершись на стену. «Правда, теперь я вся потная. Надо бы последовать тому правилу, в котором говорится о чистоте тела и пойти сполоснуться. Хех, как-то ты избирательно следуешь правилам матукаев», заметил я, поставив тренировочные посохи в специальный цилиндр. «А как же спокойствие и расслабленность? Это уже как-нибудь потом, когда я стану старой бабкой», фыркнув, сказала девушка и сразу заманчиво улыбнулась. «И кстати говоря, не желаешь составить мне компанию и потереть спинку, а то она сама не может, обладая просто сверхчеловеческой ловкостью. Да местные дамы могут в тройной узел завязаться без проблем, а уж дотянуться до спины вообще не проблема». «Но я, естественно, этого не сказал. Только спинку?» — с иронией спросил Урей. «Ну, может быть, не только», — протянула пацанка, быстро облизнув губы. «Что же, весьма интересное предложение, и я склонен на него согласиться. Веди меня к воде, что дарует чистоту, а прекрасная дева», — продекламировал я под веселое фырканье Рей. «Что же, пора бы как следует отдохнуть в приятной компании». Глава 31. Новое оружие и просветление. Глава 31. Новое оружие и просветление. Обучение путям матукаев шло своим чередом. С каждым днем я понимал все больше, имея возможность взглянуть на себя, силу и реальность с иной стороны. Пусть философия местных монахов мне не сказать, чтобы заходила, но была, как минимум, интересна. Глубоко вдохни, направь внутреннюю силу сквозь каждую клетку, каждый мускул тела, укрепи руку и бей, сказал учитель Корн, расположившись рядом со мной. Угу. Сделав как было сказано, я отвел правую руку назад и ударил по стоящему напротив каменному столбику. Кулак моментально прострелила боль, поскольку специально не стал использовать круциторн, а на тренировочном снаряде появилась небольшая выбоина. «Ну-ка», – пробормотал брюнет, подойдя ближе. «Угу, результат есть. Покажи руку». На костяшках была кровь, но в целом плоть оказала достойное сопротивление камню. «Что же, принцип ты понял, осталось только отточить технику. А теперь, исцели рану и продолжай». «Понял». Вдохнув поглубже, я с энтузиазмом продолжил тренировку. Все же ломать кулаками камень – это весьма впечатляющее умение. Спустя 3 месяца пребывания у Матукаев, я решил создать свой ваншен. Обычно его делают после нескольких лет обучения, когда адепту удается овладеть силой на достаточном уровне. Я же и так вполне мог сформировать неплохое оружие. Останавливало только желание выбрать самую подходящую форму. В итоге, вдоволь натренировавшись с разными образцами, я решил сделать прямое двухстороннее лезвие длиной 40 см. Обычно ваншины затачивались только с одной стороны и имели более замысловатые формы, но мне не хотелось заморачиваться. А так, я мог им и рубить, и колоть. Но помимо выбора формы, требовалось подобрать подходящий материал. Дело в том, что мой ваншен должен был иметь способность противостоять силовым техникам и выдерживать соприкосновение со световым мечом. Конечно, можно просто заколдовать его по самую маковку, как металлические ситские мечи, которые используют даже сейчас, но тогда ко мне будут сбегаться все окрестные джедаи. Поэтому я решил использовать крепкий металл, который подвергнется лишь частичному воздействию магии и алхимии. По крайней мере, пока. Выбор пал на мою любимую поющую сталь. Этот металл достаточно прочен, чрезвычайно легок, при поглощении энергии становился люминесцентным, ну и самое главное, имеет благородный, серебряный цвет, что может быть лучше. Правда, стоила поющая сталь как крыло от звездолета, но я просто так что ли долгое время копил кредиты, на нужное мне количество материала денег должно было хватить, заодно заказал в империи немного картазиса. Этот металл в отличие от поющей стали был крайне хрупким, но зато нарушал работу световых мечей, что чрезвычайно ценилось всеми, кто собирался сражаться с их обладателями. Естественно, такая вундервафля стоила как чугуниевый мост, и практически любое известное месторождение картазиса находилось под учетом джедаев или ситов. Никому не нравится, когда один из столпов его могущества пытаются похерить. Мне же, благодаря связям, удалось урвать немного картазиса. Возможно, в будущем, использую его в качестве напыления, а пока пусть будет. На всякий случай, когда материал был готов, я прямо в пути из империи начал создавать ваншен. Сначала обработал металл алхимией, после сформировал нужную форму и использовал пару заклинаний, практически так же, как и кольцо до этого. Правда, артефакта не получилось, в связи с ограничениями. Смотря на завершенное оружие в своих руках, я остался доволен. Все получилось так, как надо. Темное с примесью серебряного цвета древко длиной 1,5 метра, разделялось на 4 части. К нему крепилось прямое лезвие, похожие на короткий меч. Правда, пришлось замаскировать изрядную часть серебряного цвета, чтобы любители поживиться за чужой счет, не пожелали присвоить ваншен себе. Яви свою суть. Пару мгновений и оружие изменило цветовую гамму с черно-серебряного на серебряно-черное, а по центру возникла алая надпись на киттате: «Пронзай моих врагов, губитель жизни». Ваншен пока не имел супер-пупер свойств, кроме прочности, остроты и этих визуальных эффектов. Последнее можно было бы не добавлять, но как же без пафосного стиля? Да и как тренировка зачарования весьма подходит. Все же в будущем, я планировал создать новый меч и броню, в которые вложу все свои умения. И это только базовые предметы ситского обихода. Имея нужные ресурсы и достаточную мощь, можно было сотворить очень интересные вещи. Но не стоит забегать настолько далеко вперед. Таким образом, вернулся я на Карвос уже с матукайским оружием. Мой учитель, сам грандмастер и еще множество разумных проявили любопытство и всячески осмотрели ваншен, не заметив чего-то темного. Разве что старик задумчиво хмыкал, возможно, что-то почуяв. Хех, просто так я что ли изгалялся? Далее мы как следует протестировали ваншен, порубив им много всякой всячины. Надо сказать, что именно в этот момент я и понял, Почему поющая сталь так называется? При быстрых ударах лезвие оружия издавало красивое звучание, похожее на пение, а тональность изменялась от скорости и угла атак. В общем, мегастильно. Слух, Ирата, а откуда у тебя дотарена поющую сталь? Спросила Рин, которая не могла не всунуть свой красивый и очень любопытный нос в это дело. Я же угадала, только она какая-то темная. Верно, это поющая сталь, подтвердил я ее догадку. А черная она из-за маскировки. А с деньгами что? Она же жутко дорогая. Мы еще не успели расписаться, а ты уже считаешь мои деньги? Иронично спросил Урин, под смешки разумных, присутствующих при тест-драйве оружия. Ага, с достоинством согласилась девушка. Должна же я знать финансовое положение своего потенциального жениха. Сможет ли он кормить меня и минимум трех наших детей? Хорошая попытка взять на испуг, но уж я-то знаю, что она в ближайшие годы не планирует заводить семью. Хах, ну раз так, то могу похвалиться, что имею достаточные накопления и высокооплачиваемую работу. Какую? Раздался вопрос сразу от нескольких разумных. Я, своего рода, археолог. Нахожу, а потом и продаю вещи, которым зачастую тысячи лет. Среди коллекционеров есть те, кто готов за вещицу подревнее отвалить такие суммы, на которые можно годы безбедно жить, если не шиковать. Так-то, круто. Ну все, я твоя, мой дорогой Ирата. Воскликнула Рей, раскинув руки, видимо пожелав меня обнять. Иди же сюда, дабы мы слились в объятиях страсти. Фыркнув, решил подыграть и обнял пацанку, сразу почувствовав исходящий от нее приятный травяной запах. О, ну Рей понесло. Ладно, Ирата, желаю удачи с такой женушкой, а мы пошли, весело сказал знакомый катар по имени Дак. Давайте, ребят, не будем мешать молодоженам. Ха-ха, прощай, Ирата, мы будем помнить тебя. Держись там. «Вы кем меня считаете, бантоголовые?» С притворным возмущением спросила Рей. «Видимо, они считают тебя тобой», предположил я, поглаживая брюнетку по спине. «Эф, сид с ними. На чем мы там остановились? На браке. И ты, кажется, собиралась родить от меня минимум тройку детишек. Предлагаю отложить этот вопрос лет на 10. Ладненько», сделав милую мордашку, попросила девушка. «Как скажешь, Рей, тогда отпускай меня». «Пойду поем и, вот вечно вам мужикам только пища и интересно», фыркнув, заявила пацанка. «У тебя в руках красавица, а ты о еде говоришь». «Ну так ты меня с браком прокатила, вот я и решил заесть стресс», улыбнувшись, парировал я. «Хаем, помимо еды, есть еще один прекрасный способ борьбы со стрессом», заговорщицки прошептала Рей, хитро улыбнувшись. «Да, и какой же, сыграв дурачка», спросил у нее. «Секс», со вкусом ответила собеседница, облизнув губы. «И думаю, после стольких дней разлуки, нам он совершенно не помещает. Воистину, иногда сама сила говорит твоими устами». Восхитился я, схватив одной рукой Ван Шен, а второй обняв девушку. «Предлагаю не откладывать и отправиться в мою келью. А шест нужен, чтобы я вокруг него крутилась?» Хихикнув, спросила возбужденная Рей. «Хаем, ты подала хорошую идею». В общем, возвращение на Циадун оказалось замечательным. Жаль только мы в порыве страсти, так и не использовали Ван Шен по не самому прямому назначению. А я бы посмотрел на то, как эта чертовка крутится вокруг него. Ну да ладно, может в будущем получится. На следующее утро, я не выспавшийся, но довольный, вновь приступил к тренировкам. В этот раз требовалось, как следует укрепить тело и медитировать, пока меня станут бить палками. По сути, это являлось развитием той тренировки, когда я стоял под ледяным водопадом. Требовалось не только прочувствовать весь организм, но и не потерять предельную концентрацию, из-за физических раздражителей. Было сложно и с первого раза получилось не очень, но я чувствовал прогресс. Это работало. Осталось только еще немного преисполниться в своем познании и все. Тайны мироздания у меня в руках. После новой тренировки я практически пополз в свою комнату. Пару часов ушло на восстановление, после чего пришла пора уже моих занятий. На них ходили в первую очередь три мастера и те матукой, кто уже в достаточной мере развил свои способности. Рей, кстати, тоже была тут, пока я в основном дополнял их медитации. Они были хороши, и кое-что мне даже удалось почерпнуть, но все равно требовали улучшения. Сейчас же я решил попробовать взяться за телекинез. Некоторые матукой им владели, но зачастую на весьма слабом уровне. «Есть два способа применения телекинеза», – вещал я, сев в позу лотоса и закручивая вокруг себя камень. «Направить свою внутреннюю силу, сделав энергетическую руку или задействовать внешнюю, попросив ее. Второй способ вам пока что будет вряд ли доступен, поэтому используйте первый. И да, возможно, у вас сначала не будет получаться, но не стоит опускать руки. Все мы владеем силой, а значит, способны применять различные техники. Проблема лишь в ограничениях, которые мы сами себе установили. Как сейчас мне сложно совместить разные подходы во время тренировок, так и вам будет непросто. Но именно в этом и состоит развитие. А теперь, давайте начнем. В итоге у большей части адептов мало что получилось на первом занятии. По уму нужно было бы начать с ощущения и потом уже перейти к изменению. Вот только у меня нет столько времени, чтобы годы обучать матукаев. А вот одна из самых универсальных техник им определенно пригодится уже сейчас. К тому же требовалось понять, что смогут мои ученики, а что нет. И теперь я имел представление об этом. «Ирата, а как ты смотришь на то, чтобы потренировать друг друга?» — спросила меня Танакен Мод после занятия. «Думаю, у нас есть что предложить друг другу. Забрачка уже не раз демонстрировала, что ей интересны мои знания, и этим можно было воспользоваться. Пусть меня учит, не особо скрывая различные вещи, но женщина определенно знает много всего интересного. Да и, чем сила не шутит, возможно, Мод удастся завербовать в орден, а это весьма ценно и накинет мне очков во внутренней иерархии. Почему бы и нет? Давайте тогда пройдем на какую-нибудь небольшую тренировочную площадку и поговорим предметно». Женщина кивнула и сделала знак идти за ней. Через 5 минут мы оказались на небольшой площадке, расположенной на границе храма, с прекрасным видом на отвесные склоны горы. С удобством расположившись на каменных лавках, мы начали выяснять, что можем друг другу предложить. Поскольку я объявлял, что умею, забрачка уже составила список желаемого. В первую очередь ее интересовало управление собственным разумом, чтобы противостоять темной стороне, обман разума и боевое предвидение. Я же захотел перенять мастерство управления собственным телом, в чем Мод была весьма хороша, поучиться продвинутой управлению ваншином и рукопашному стилю матукаев. Надо сказать, что мне или уже преподавали эти вещи, или собирались преподать в будущем. Но учитель Корн занимался еще с десятком разумных, что уменьшало время занятий. К тому же, он считал, что следует учить по жесткой схеме, от начала и до конца. Этот подход давал свои результаты, но в данный момент только мешал, не давая постигать те вещи, которые мне были интересны. Со стороны Танакен Мод, за исключением малого времени занятий, была иная ситуация. Личные уроки куда эффективнее публичных. Я бы смог уделить максимум внимания женщине. Так мы провели первое занятие, по результату которого остались довольны друг другом. Тана смогла нащупать, как использовать предвидение, а я чуть лучше освоил управление телом. Думаю, с боевкой проблем не возникнет, особенно учитывая ее расу. Дело в том, что забраки являлись крайне гордыми и воинственными ребятами. Рогатые зачастую стремились к достижению совершенства, слыли индивидуалистами, обладали крепкой волей и сильными телами, что делало их прекрасными воинами либо приключенцами. И естественно, благодаря всем этим качествам, а еще частой одаренности, многие забраки становились ситами. И я был уверен, что Тана Мод типичный представитель своей расы. Далее потекли спокойные, хоть и напряженные дни, полные тренировок. Я учил матукаев, а они меня. Но новых красок принес один бой с забрачкой. Мы сражались ваншинами, используя немалую часть своих возможностей. Основной моей задачей было войти в медитацию посредством боя и наконец-то преисполниться в своем познании. Я сразу применил несколько светлых техник усиления, вроде доблести, силы и ускорения, чтобы более-менее на равных противостоять забрачке. Но даже так бой оказался весьма непростым. Мод вертела своим оружием с такой скоростью, что превратило его в натуральный стальной вихрь, а мне через него требовалось пробиться. Крутнув ваншен, я схватил его так, чтобы острие было направлено точно на противницу. Не дожидаясь, пока она сделает свой ход, совершил укол так быстро, как только смог. Забрачка, не сдвинувшись ни на шаг, подцепила мой шест и дала ему пройти мимо себя. В следующую секунду я был вынужден отпрыгнуть, чтобы не получить удар по корпусу краем металлической палки. Опустив лезвие на уровень колен, стал неторопливо обходить Мод, но та не захотела ждать и напала сама. Ее ваншен взметнулся вверх и упал на то место, где мгновение назад стоял я. Вовремя отскочив, заметил, как шест оставил в твердом камне изрядную выбоину. Но женщина и не думала останавливаться, продолжив напирать. Мне пришлось, изрядно выкладываясь, блокировать каждый удар, постепенно отступая назад. Но надо было что-то делать, поскольку уже скоро я мог упереться в стену, а изменить направление движения не давала противница. Наблюдая отблески будущего, мне удалось заметить подходящий момент для перелома ситуации. Отбросил пассивность, я поднырнул под шест и атаковал мод в правый бок. Женщина, изогнувшись невероятным образом, смогла уклониться и, разогнувшись как пружина, откинула меня ударом раскрытой ладони. Отлетев на пару метров назад, я перехватил Ван Шен поудобнее и вновь ринулся на наставницу. Теперь она переключилась на тычки одним из концов оружия, доставляя мне море проблем. Я, в свою очередь, безостановочно вертел поющим шестом, пытаясь зацепить забрачку. И пару раз даже сделал, пусть и краешком. Сам также получил несколько неприятных ударов, а дальше ставки постепенно возросли. Что мод, что я, постепенно взвинчивали скорость и силу, отчего воздух буквально гудел под нашими ударами. И в какой-то момент мы подошли к вершине наших возможностей. Для того, чтобы поспевать за противницей, мне пришлось отбросить лишние мысли, сосредоточившись на забрачке и ее оружии. Сражаясь на пределе сил под пение Ван Шена, совершенно не обдумывая свои действия и полностью положившись на рефлексы с силой, я почувствовал, как меня куда-то затягивает. Что-то отдаленно похожее было во время употребления точки в будущем. Не став противиться, я, словно воспарил над схваткой, смотря на все сверху. В этот момент сила как внутри тела, так и снаружи предстали перед моим взором особенно ярко. Настроившись на первую и взяв под контроль вторую, я смог наконец-то сломать барьер, не дающий нормально использовать два пути. Забрачка, видимо, ощутила перемены во мне, не просто так мы с ней занимались, и, схватив Ван Шен покрепче, отскочила назад. Я же, не прекращая медитацию, выставил шест на манер копья и ринулся на мод. Теперь мне было намного проще держаться с ней более-менее на равных. Мастер это тоже поняла и, совершив еще десяток ударов со всех направлений, отпрыгнула назад. «Стоп!» — крикнула Танакен мод. «Закончили! Закончили! Так закончили!» — сказал ей, выйдя из медитативного состояния. А спустя секунду тело сообщило, что лучше бы начать восстанавливаться после столь серьезного боя. И желательно, прямо сейчас. Мы ведь достигли главной цели. Ты же смог совместить оба подхода, не так ли? Да, это было незабываемо. Расскажешь, почему бы и нет, как только я. И по сути это был конец моего обучения у Матукаев. Нужные техники я выучил, заодно поведав часть своих знаний. Теперь космошалинцы могли похвастать некоторыми возможностями в ощущении и даже немного изменений. Думаю, это хорошо поможет этому ордену в будущем. А мне пора идти дальше. Катары расы местных кашкалюдов. Почему-то с русским акцентом. Глава 32. Голокрон. Немного о женщинах и мятеж. Глава 32. Голокрон. Немного о женщинах и мятеж. На следующий день после достигнутого в бою просветления, меня позвал к себе грандмастер. Итак, пирата, что будешь делать теперь? Ты же не станешь тут задерживаться, Да, я достиг, чего хотел и теперь собираюсь отправиться дальше, честно ответил я. Вот как, что-то подобное я и предполагал. Покивав своим мыслям, пробормотал Мараджин, смотря куда-то сквозь меня. «Жаль, да, жаль, ты бы мог достигнуть многого среди нас, но только когда как следует нагуляешься и присмиреешь. Что поделать, меня ведет дух охоты, а отрекаться от сильных эмоций я не собираюсь», разведя руки в стороны, с улыбкой признался грандмастеру. «Да уж давно это понял», шутливо проворчал старик, но практически сразу посерьезнел. «Но помни, без надлежащего контроля, эмоции ведут на темную сторону. Не имея железной воли, разум можно потерять. Знаю и поэтому всегда держу себя в руках. Это хорошо, что держишь. И, видимо, сталкиваться с темной стороной тебе не раз приходилось», неожиданно сказал грандмастер, хитро смотря на меня. «О чем это вы?» — поинтересовался я, внутренне напрягшись. «Так, свои чувства, как ты, даже матерые джедаи не всегда контролируют. При этом от тебя не чувствуется тьмы даже в самые эмоциональные моменты. Но контроль может пошатнуться и это станет началом конца. Помни это. Стараюсь не забывать». «Хорошо, что не забываешь». «Да, хорошо. Хотя даже удивительно, что такой молодой человек способен на подобный уровень контроля. Что поделать, в некоторых вещах я действительно крут», заявил с гордым выражением лица, про себя матерясь. «Хат, к Какой же наблюдательный старик, хотя ему 400 лет, и за такую бездну времени можно научиться читать разумных даже без телепатии. Хо-хо-хо, а еще ты очень скромный, Ирата. Ну да не будем об этом. Мне печально, что ты уходишь, и я лишь надеюсь, что у тебя будет желание с возможностью побывать тут в будущем. Обязательно, искренне заверил старика я, приложив правую руку к груди. Не знаю, как часто, но постараюсь периодически вас навещать. Вот и хорошо, а теперь давай поговорим о другом. Прощаться с ребятами было даже немного грустно, но что поделать, мне пора идти дальше. Среди учеников Матукаев было много хороших парней и девчонок. Вообще, это время мне очень понравилось. Здесь, в горах, нет ни проблем большого мира, ни какой-то суетной беготни, только спокойное течение жизни. Действительно, возможно, в далеком будущем я бы захотел тут остановиться, но точно не сейчас. С Рей расстаться получилось относительно просто. Наши отношения изначально были временными. К тому же, девушка и сама не планировала чего-то серьезного, просто увлекшись эффектно появившимся новичком. Хотя я покривлю душой, если скажу, что ни мне, ни ей не было печально в этот момент. Все же мы были очень близки эти месяцы. У меня даже мелькнула мысль предложить Рею лететь вместе. Но практически сразу я отказался от этой идеи. Не хотелось втягивать небезразличную мне девушку в противостояние джедаев, ситов, императоров и прочих мегаломаников. Нет уж, пусть она живет более спокойной жизнью, и адреналин получает только в поединках. Так что, душевно попрощавшись со всеми и пообещав прилетать еще, я отправился в космопорт Карвосса, а по пути предался мыслям об очередном своем открытии. Пусть я и не принял до конца философию Матукаев, но зато взял на вооружение один из их принципов, а именно расслабленность. До этого мне практически постоянно приходилось держать себя под жестким контролем, с периодическим отпусканием эмоций из-за влияния темной стороны. За счет этого подхода я поддерживал ясность разума, оставаясь полностью адекватным, но при этом изрядно выматывался. Сейчас же результат был примерно схожим, но в дополнение более энергоэффективным и естественным. Так что можно сказать, что я теперь живу на челе, на расслабоне, но лишь отчасти. Все же глупо упарываться лишь во что-то одно. Из-за этого от Матукаев я улетал довольным. Пусть их учение пока не могло сравниться с ситскими или джедайскими, но даже так мне удалось углубить свое понимание силы и заодно стать могущественнее. Весьма приятный бонус. Теперь мой путь лежал на Карелию, к Марте и уже потом в Империю. Твилечка обрадовалась, особенно после того, как я предоставил ей кое-какую инфу по Матукаям и тем из них, кто потенциально готов к вербовке. Взамен получил сведения по местам, где потенциально можно было найти что-нибудь весомое. Также удалось узнать о новых желающих приобрести ценности прошлого. Попрощавшись с Мартой, я полетел на Карибан. Вот только в этот раз мной заинтересовались джедаи, видимо, почувствовали эманации силы. Но теперь я мог совершенно спокойно сказать, что обучался у Матукаев. Один джедай знал, кто это такие, и начал задавать различные каверзные вопросы, пытаясь вывести меня на чистую воду, но, естественно, не смог этого сделать. Даже отсутствие татуировки на лице я объяснил тем, что не завершил обучение, отправившись приключаться. В итоге джедаям пришлось отпустить меня, поскольку быть одаренным вне ордена не являлось преступлением. Таким образом, пусть и с некоторыми проблемами, но я добрался до Карибана. Поскольку уже был вечер, Иншинкертус оказался свободен и уже ждал меня в своем кабинете. «Здравствуй, Ирата», — произнес Сид, осматривая меня с ног до головы. «Присаживайся, выпьешь что-нибудь?» «Здравствуйте, мастер. Какой-нибудь сок, если есть?» Мужчина кивнул и сделал заказ дроиду. «Я смотрю, ты изрядно изменился». «Ага, с теми тренировками пришлось подкачаться. Это тоже, но в первую очередь изменилось ощущение, исходящее от тебя», уточнил Кертус, соединив пальцы между собой и смотря мне в глаза. «Ты будто стал более цельным. Еще не до конца, но уже куда лучше, чем раньше. Обучение у Матукаев помогло мне достигнуть нового уровня понимания силы». «Хорошие новости», — удовлетворенно заключил собеседник. «Чем сильнее каждый из нас, тем лучше. Но поговорим об этом немного позже. Я так и не отплатил за твою помощь в проверке тех разумных. И у меня есть идея, что тебе подойдет». Далее мужчина достал из стола небольшой пирамидальный голокрон черно-золотого цвета и протянул мне. «Держи, здесь есть знания о создании собственного голокрона. Изучишь и вернешь». «О, создать голокрон, Это почти как собрать меч. Хотя, пожалуй, даже еще круче, ведь твоими знаниями вполне могут воспользоваться спустя тысячи лет. Ты уже узнал достаточно для того, чтобы создать свой голокрон, продолжил мужчина, прервав мои мысли. Подобный объем знаний не должен пропасть, если произойдет непредвиденный случай. Ну да, ситы смогли сохраниться на протяжении тысяч лет, наверное, в большей степени только благодаря голокронам. К тому же эти техномагические устройства, по сути, реальное бессмертие. Не твое собственное, но твоих знаний и идей. Вон Риван сказанул про одного ученика у одного учителя, и в результате появилось правило двух. И кстати, у меня есть к тебе предложение обменяться информацией. Какой? О тренировках и техниках Матукаев. А взамен, я поведаю тебе о формах силы. И еще буду должен что-нибудь. Сам скажешь, что тебе интересно. В формах силы, переспросил я, пытаясь вспомнить, что это такое. Если сильно вкратце, то они являются аналогами форм боя на световых мечах и позволяют использовать силу определенным способом. Например, многократно усилить атаки, взамен быстрее выматывая пользователя. Всего я знаю четыре. Одна из них используется джедаями и ситами даже сейчас. Возможно, в прошлом форм было больше, но они постепенно забылись. Тут же в кабинет заехал небольшой дроид в виде бочонка, на котором стоял поднос с двумя стаканами золотистого сока. Я взял оба и передал один Киртусу. А почему тогда мы не изучали их в академии? Даже более 200 лет назад подобные знания уже являлись настоящей редкостью. Сейчас же и подавно такое трудно найти, задумчиво сказал Эншин Киртус, смотря на свой стакан. Вопрос снимается. И да, я согласен. Прекрасно. Тогда перенеси свои знания по Матукаем в голокрон, а я также сделаю с информацией по формам силы. Киртус вновь взял в руки пирамидку и, прикрыв глаза, полминуты сидел без движения. После этого он отдал ее мне и произнес: «Если у тебя нет вопросов, то можешь быть свободен. Моя лаборатория в твоем распоряжении. Там ты найдешь все нужные материалы для создания голокрона». Попрощавшись со старшим ситом, направился в выделенную комнату. Быстро перекусив, занялся изучением новой информации. Начал с форм. В итоге они оказались этакими режимами взаимодействия с силой. Первый являлся стандартным, используемыми джедаями и ситами. Канал силы, так он назывался, немного укреплял связь с этой самой силой, не имея минусов. Дешево, но сердито. Вторая форма под названием «Могущество силы» увеличивала атакующую мощь сверхъестественных способностей пользователя. Правда, подобное изрядно выматывало, но в случае, когда требовалось разобраться с какой-то проблемой быстро и решительно, «Могущество силы» являлось незаменимым приемом. А вообще, такой стиль больше всего подходил ситам, как известным любителям атакующих техник. Третья форма называлась «Родство силы». Она позволяла пользователю отдохнуть практически в любой ситуации, даже в бою насмерть. Но требовалось недюжинное терпение, чтобы проворачивать подобные трюки. За счет своего эффекта, «Родство силы» было незаменимо в попеременном сочетании с другими формами. Например, со второй, последней формой было «Мастерство силы». Смысл данной техники был в следующем. Она позволяла увеличить физические кондиции у целой группы разумных, взамен ослабляя силовые атакующие способности пользователя и уменьшая сопротивление чужим. Против одаренных с такой формой выходить не стоит, а вот против обычных разумных вместе с толпой союзников самое то. В общем, вещи хоть и достаточно ситуативные, но полезные в определенных условиях, да и в любом случае, когда у тебя множество инструментов, решение задач зачастую становится проще. Далее я перенес в голокрон свои знания о методиках и техниках Матукаев. С непривычки пришлось затратить много сил и почти 20 минут времени. Дальше был черед самого интересного, а именно изучение информации, рассказанную мне хранителем по сборке собственного голокрона. Дело это оказалось не быстрым и к тому же сложным. Требовалось подготовить оболочку, внутреннюю часть, замковый камень и потом провести обряд активации, чтобы создать проводника. Если упростить описание, то выходило следующее. В голокронах использовалась техномагия, посредством которой многочисленные кристаллы формировали комплексную решетку, служившую для записи и воспроизведения голограммы со звуком. Они насыщались энергией и могли использоваться только существами, владевшими силой. За счет этого, голокроны превосходили возможности всех остальных обучающих приблуд. При этом они обладали практически бездонной емкостью и не требовали внешних источников энергии, так как читатель подпитывал свой учебник силой. Первым шел замковый камень. Он представлял собой кристалл, являвшийся важной частью ситского галакрона, находившийся на вершине пирамиды. У камня имелось две функции. Первая заключалась в постоянном перенаправлении энергии от символов, нанесенных на поверхность галакрона, внутрь информационной матрицы устройства. Второй и более важной функцией замкового камня являлось хранение сущности создателя галакрона. При сборке формировалась матрица разума Сита, и особый ритуал позволял запереть ее в кристалле. Таким образом, получившаяся сущность оставалась внутри галакрона в виде хранителя-проводника. Ритуал же, используемый для этих целей, назывался обряд активации. Сам проводник обычно принимал облик создателя. Узнав все, что нужно, я закатил рукава и отправился в лабораторию Киртуса. К счастью, мне не нужно искать материалы, что уже изрядно облегчало дело. Взяв все нужное, приступил к действу. Самым сложным оказалось создание матрицы разума. Немного проще прошла работа с замковым камнем. Алхимия, колдовство и прочее оказалось самым легким, но только в сравнении с первыми двумя пунктами. В итоге я затратил почти полдня на создание самого галакрона. Он был стандартной пирамидальной формы, черного цвета и со скрытыми символами Киттата. В момент активации на всех плоскостях загорались красные треугольники, а из вершины проецировалась голограмма. Так, проверка связи, сказал я, смотря на свой образ. Кто ты? Ирата Заркан, как и ты, спокойно ответил полупрозрачный проводник, пожав плечами. Создан, чтобы хранить знания в этом галакроне. Правда, их как-то маловато. Подожди немного, сейчас отдохну и перенесу все свои знания. А пока отбой. Хранитель послушно растаял. Что же, очень хорошо. Убедившись, что галакрон нормально функционирует, я принялся закачивать в него свои знания. Это заняло еще почти полтора часа, и то только за счет того, что у меня уже был опыт подобного. Но зато теперь я имел галакрон имени себя. Большое достижение. Вернув галакрон Киртуса своему владельцу, стал думать, что делать дальше. И для начала нужно было узнать, есть ли для меня задание. Как оказалось, у мастера пока поручений не было. А раз так, то можно и даже нужно продолжить свое самосовершенствование. И следующей организацией, которая имела интересные техники, были Фалланоси. Этот орден состоял исключительно из женщин и концентрировался на сокрытии с иллюзиями. Своя идеология, как и у любого уважающего себя сборища одаренных, у них также имелась. Подробности я уже не помнил, но смысл философии Фалланоси заключался в том, что весь мир — это иллюзия. Очень любопытная теория, и мне бы хотелось пообщаться с этими дамочками. Была только одна загвоздка. Я не знал, существуют ли они сейчас или нет, и имелся только один способ это проверить, а именно полететь на планету Луказик, где зародился этот орден, и самому попытаться найти Фалланоси. Поэтому, собрав вещи и поставив в известность Эншина Киртуса, я взял курс на систему Арда, а уже оттуда направлюсь дальше. От Карибана до места назначения лететь было несколько дней, во время которых я в основном медитировал. Заодно, ради интереса, сделал замер мидихлориан. В прошлый раз было 5203, а сейчас 5431. Прекрасный рост за чуть больше, чем 3 месяца. Хотя это был только первый скачок, в будущем такого стремительного роста, скорее всего, не следует ждать. Но это не проблема. Я уже знаю, как осуществлю следующее усиление. Долетев до нужной системы, из 3 колонизированных планет выбрал Орду, и это была планета, на которой в основном проживали люди. Собственно, ничего примечательного. Спустившись на планету, дабы заправиться и докупить кое-каких запчастей, я сначала решил зайти в местную кантину. Перекушу, узнаю местные новости и заодно поинтересуюсь о нужных мне вещах. Правда, уйти из космопорта я не успел. Стоило отойти от Луня на пару десятков метров, как сзади раздался звонкий женский голос. «Подождите, пожалуйста». На всякий случай развернувшись, я увидел спешащую ко мне загорелую брюнетку, изящную фигуру которой плотно облегал стандартный мундир серого цвета. Женщина была весьма красива, с раскосыми карими глазами, слегка орлиным носом, четко очерченными скулами, тонкими губами и черными волосами, собранными в косу. «Вы мне Энсин?» – спросил у женщины, разглядев ее знаки различия. «Так точно», – бодро ответила она, отдав честь. «Энсин Мара Дакар, вы же Сит, верно?» «Держу пари, это предположение она сделала, исходя из моей робы. Дело в том, что нам, то есть Ситам, неписанные правила рекомендовали одеваться определенным образом. Нужно это было для двух противоположных вещей, чтобы, К примеру, какой-нибудь пьяница не докапывался, с риском умереть, и в то же время те, кому требовалось, могли вычленить нас в любой толпе. По сути, робы, мантии и все в этом духе, определенного фасона было нашей формой, как у солдат, врачей, полицейских и прочих подобных специалистов. Частенько подобное оказывалось весьма удобно. Естественно, если у тебя тайная операция, то не нужно светить свою принадлежность к ситам, но такое было нечасто. Обычные разумные также могли одевать робы и прочее, но подобное обществом порицалось. Да, я сит. А что такое? Военной администрации Орды срочно требуется помощь одного из ордена, милорд. Дело очень важное и затрагивает всю планету. Да, ну раз такое дело, то постараюсь помочь, но пока не узнаю деталей, обещать что-то конкретное не могу. Тогда, прошу за мной. Дождавшись моего кивка, Мара Дакар бодро зашагала в сторону штабного здания. Я, естественно, последовал за ней, размышляя о женщинах в армии империи. Они не были чем-то необычным, составляя, по моим наблюдениям, примерно треть войск. Правда, женщины не часто становились штурмовиками и другими тяжелейшими специальностями солдат. Все же различия в физиологии даже в ДДГ оставались. Понятное дело, что были дамы, имеющие определенный потенциал, как психический, так и физический. Таким устанавливали импланты и прочее, позволяя сражаться с мужчинами на равных. Правда, подобные женщины являлись меньшинством. Большая часть прекрасного пола находилась в подразделениях поддержки или занимались охранными функциями. А всем аугментации не установишь. Тут, конечно, был не киберпанк, но всякие психозы у хромированных также присутствовали. Да и денег на подобное не хватит. Вообще, женщины попали в армию из-за того, что империя, будучи милитаризированным государством, вовсю готовилась воевать с республикой. Имея более скудные ресурсы, в основном человеческие, приходилось как-то решать данную проблему. Это в результате и привело к появлению в армии женщин. В республике ситуация была несколько иной. Требовалось показать равноправие и все в таком духе. Правда, в итоге, женщины в их армии остались в основном достаточно суровые. Иным в таком месте тяжело удержаться. Мара, к нам прилетел сит. Раздался голос сбоку от нас. Нужно обратиться к нему и... КХМ. Здравствуйте, милорд. Здравствуйте, Энсин. Поприветствовал я статного, короткостриженного блондина, с прищуренными зелеными глазами, круглым лицом и широким носом. Долго возишься, Дэйн, с едва заметной ехидцей сказала Мара. Пока ты копался в информации, я уже успела установить контакт. ХМ, это она, наверное, про сведения, которые были поданы мной в администрацию этой планеты. Там как раз и содержалась инфа, про то, что я сит. Потом поговорим, прошептал мужчина и, отдав честь, он скрылся в соседнем помещении, а мы пошли дальше. Целью нашей прогулки оказался штаб, с множеством снующих разумных, работающих компьютеров и большим голопроектором посередине помещения, который показывал проекцию планеты. Рядом с устройством находился темнокожий, накачанный мужчина средних лет, с короткими темными волосами, овальным лицом, мясистым носом и губами. Он стоял к нам в полоборота и что-то читал на датападе. «Сэр, к нам на планету прибыл сит», — сообщила моя сопровождающая, обратив на себя внимание мужчины. «Возможно, он сможет помочь решить проблему мятежников». «Молодец, Мара, ты правильно поступила, что пригласила милорда сюда», — похвалил ее, как я успел разглядеть майор. Далее он повернулся ко мне. «Позвольте представиться, майор Антур Саном, Ирата Заркан. Так чем я могу вам помочь? На планете обосновались мятежники, которые всячески портят нам жизнь, и при этом их действия каждый раз бьют крайне болезненно. Наши же операции практически ни к чему не приводят. ХМ, подавление мятежа. Даже и не думал, что желание заправить бензином мою пташку приведет к такому. Расскажите мне больше конкретики, и желательно это сделать, пока я что-нибудь перекушу. Умираю от голода. Мегаломаньяк, человек, или не только человек, с манией величия. Глава 33. Мятеж. Глава 33. Мятеж. Меня сразу проводили в столовую, где как следует накормили. Майор также решил заморить червячка. Заодно он рассказал краткую выжимку происходящего. Мятежники, называющие себя «Пламя свободы», мешали имперской администрации, всячески стараясь побольнее укусить. То устроит покушение на начальство, то нарушит работу завода, что выведут из строя ресурсодобывающие машины. И это далеко не полный перечень действий пламенных. В общем, отрывались они как могли. Имперским военным не удавалось толком разобраться с мятежниками. Уж больно те были лихи и везучи. Даже интересно, не было ли здесь джедаев, хотя вряд ли. Их сейчас мало и нарываться на разрыв договора хранителей мира, скорее всего, не будут. А вот наличие республиканских командос вполне возможно. Насколько я знал, в будущем на Балмаре будет сидеть какой-то генерал или типа того, якобы ушедший со службы. Угу, верим. В любом случае на новых территориях частенько имелась благоприятная среда для возникновения различных мятежников. И республиканцы старались по мере сил им помогать. В основном на важных планетах, но и про остальные не забывали. Это создавало уйму проблем. Но нам повезло хотя бы в том, что и у республики также не все было гладко. Как я узнал, солдатам удалось два раза поймать мятежников. Вот только первый раз задержанные умерли от какого-то яда, а во второй, их успели отбить. А поскольку военный контингент здесь был небольшой, каких-то серьезных облав организовать не удалось. В итоге только и оставалось сидеть дождать обещанного подкрепления. «Хорошо, проблему я понял. От меня что требуется?» – спросил, когда Антур с Аном закончил. «В первую очередь проверить кое-кого ментальными способностями», – тут же ответил майор. «Я работал несколько раз с ситами и знаю, как эффективны подобные умения. У нас есть несколько подозреваемых, которых неплохо было бы проверить на причастность к мятежникам, а еще узнать о пламенных как можно больше, состав их шайки, базы, связанных и прочее. И что, они не раскололись?» Поинтересовался я у мужчины. «Все отрицают, да и прямых улик нет, только косвенные. А почему не использовали пытки, если уж такая большая проблема с мятежниками?» Я не был фанатом подобного подхода, но просто стало интересно. «Ситуация на планете взрывоопасная», — сказал майор, поморщившись, как от зубной боли. «И мне бы хотелось избежать действий, которые могут повлечь открытый бунт. К тому же, создается стойкое ощущение, что все наши подозреваемые просто слитые пешки. Зато, как только мы их начнем пытать, то они сразу же станут сакральными жертвами. Плюс есть еще одна причина. Дело в том, что подобная информированность мятежников объясняется только тем, что у них здесь шпион. По-другому трактовать их успехи невозможно. Ясно. Только есть проблема. Я не особо хорош в ментальных дисциплинах, поэтому результат не гарантирован. Но могу просмотреть прошлое подозреваемых, и если там что-то было, то скажу. Это всяко лучше, чем вообще ничего. Когда вы можете приступить к допросу? Да хоть сейчас, отлично. Довольно заключил майор, хлопнув в ладоши. Тогда прошу за мной, милорд. Пошли мы в тюремные помещения, где находились предполагаемые мятежники. Из пояснений майора я узнал, что они заполнены примерно наполовину, но не все из заключенных подозревались в диверсиях. Также, если верить сенсорике, то среди них не имелось одаренных. Расположился я в медицинском кабинете, куда и стали по одному приводить клиентов. Первым был загорелый старик-человек с короткими седыми волосами и небольшой бородкой. Треугольное, морщинистое лицо дедка с широким, прямым носом, было мрачным, что совсем не удивительно. «Присядьте и расслабьтесь», — сказал старику. «Сейчас я проведу проверку. Если по ее результатам окажется, что вы невиновны, то просто отправитесь домой. И как же ты меня будешь проверять?» Сев в кресло напротив, не слишком вежливо спросил дед, тем самым вызвав ропот среди охранников. «Пытать начнешь? Проверю с помощью силы. И нет, пыток не будет. А теперь, прошу успокоиться и сидеть спокойно». Дед хотел вякнуть что-то еще, но я слегка придавил его телекинезом, а мои глаза изменили цвет на золотой. Пациент немного струхнул, но упрямого взгляда не утратил. «Ну да плевать». Применив психометрию, я приложил сияющую белым светом руку к лбу старика. Далее в моей голове стали возникать быстро сменяющиеся картинки. В них не было ничего особенного. Вот совсем. Просто тихая жизнь немолодого человека. Он чист, тяжело дыша, пробормотал я, приложив правую ладонь к лицу. Все же не просто наблюдать прошлое живых из-за множества событий, происходящих в короткий период. К тому же пришлось переработать множество воспоминаний, отчего мозг перегрелся. «С вами все в порядке, милорд?» – спросил Антур, придвинувшись ближе. «Ничего, жить буду. Сэр, вы уверены, что Дорин Томус чист?» – поинтересовался один из присутствующих здесь офицеров. В прошлые 3 года у него не было контактов с мятежниками. Более раннее время не смотрел. А в чем была причина заключения под стражу? Небось сосед донес, пробурчал дед довольным тоном, поскольку стало ясно, что он выйдет на свободу. Виной этому было общение с еще одним подозреваемым, сверившись с датападом, ответил один из сопровождающих меня солдат. «Это с кем же?» – нахмурившись, поинтересовался Томус. «Неужто с Аликом?» «Именно. Алик Серпис, по нашим данным, с высокой вероятностью является мятежником». «Да не может этого быть», – возмущенно произнес старик. «Он же просто мальчишка. Этот факт мало на что влияет. И что с ним будет? Он получит наказание в зависимости от своих проступков», – сказал майор с некоторым раздражением. «Уведите мистера Томуса и приведите этого Алика». Дедок не особо желал уходить, но двое крепких солдат не оставили ему выбора. Следом завели молодого худощавого парня с выкрашенными в зеленый цвет короткими волосами, зачесанными назад, овальным лицом, прищуренными карими глазами и длинным носом. Он был весь зажат и кидал недовольные взгляды на всех присутствующих, особенно задержавшись на мне. «Садись и не двигайся», — повторил для Алика, указывая на кресло. «И что вы будете со мной делать?» — нервно спросил парень, не торопясь выполнить указание. «Ничего страшного, все, садись давай», — нехотя подчинившись, он устроился в кресле, сверля меня взглядом. Я же, дав незаметный знак солдатам проконтролировать Серписа, приступил к психометрии.